Разметай все, чем я дышал когда-то, обрывай вихрем пряные листки. Ветер песню мне напел крылатый, и моей рукой написал стихи. В них все люди были братьями, как дети, радовались солнцу в небе и цветам. И мечты дарил им нежно звонкий ветер, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то там. Улови, ты этот ветер позови, и он ответит, и откроет для тебя свои объятия. Вы с ним братья, просто братья. Разгоняй в поднебесье злые тучи, заводя на полуслове разговор. Ветер, будто бы художник самый лучший, рисовал картины в зеркалах озер. В них войне и горю не осталось места, в них все было светло и свежо. И луна всходила, будто бы невеста, над прекрасным миром где-то. Улови, ты этот ветер позови, и он ответит, и откроет для тебя свои объятия. Вы с ним братья, просто братья. Открывая тропы к дальним измерениям, опаяя ароматами полей, ветер музыкой словно дуновением заиграл на струнах трепетных ветвей. В этой музыке все было гармонично, нота к ноте, как рука к руке. И звала на мир просто необычный, он был здесь, он тут, невдалеке. Улови, ты этот ветер позови, и он ответит, и откроет для тебя свои объятия. Вы с ним братья, просто братья.